Глава десятая. Баба Нюра поднималась рано, до свету. Щипала лучину, топила камелек. Холодно было уже по ночам. Шаркала по полу шлепанцами, вздыхала, охала и сама с собой негромко разговаривала. Эти звуки, теплые и домашние, будили Любаву. Она просыпалась, но глаз не открывала. Еще некоторое время лежала, не двигаясь, слушала и улыбалась. Первые утренние минуты были для нее самыми счастливыми. Еще не надо было ни о чем думать, еще ничего не тревожило и не болело, и можно было просто лежать и только слушать. Но надо вставать и начинать новый день. Любава оделась и вышла из своей комнаты на кухню. «Баба Нюра, давай помогу!» «Да некого помогать! Умывайся, завтракать будем!» Умывальник еще стоял на улице. Холодная с ночи вода обжигала лицо, разгоняла остатки сна, а вместе с ними разгоняла и тихое спокойствие, которое Любава только что испытывала. День начинался, а вместе с ним начинались и неотступные думы. Решительно отрубив все, что ее связывало с Виктором, полностью избавившись от тягучей неопределенности, Любава словно застыла в растерянности. Уходить к Ивану? Она так и думала раньше. Но вдруг забоялась. Забоялась не за себя, за Ивана. Сможет ли он забыть? Не вспоминать о 5 годах, хватит ли у него силы, не вырвется ли потом обида попреками. Да, виновата она перед ним и перед их любовью, но нельзя ведь постоянно жить с ощущением этой вины. С Иваном после тех именин они больше не виделись. Тогда Любава не находила себе места и делала совсем не то, что ей хотелось. Изображала буйное веселье, а сама, пугаясь и замирая, ждала. Вот встанет сейчас Иван, решительно возьмет за руку и уведет. Так решительно и надежно, что ей не будет даже времени подумать, останется только одно – с радостью и легкостью подчиниться. Думая об этом, Любава не замечала, что противоречит сама себе, не догадывалась о главном. Ее собственные душевные силы иссякли, и сама, без посторонней помощи, она уже не могла сделать решительного шага. «Новость-то вчерашнюю слышала?» – спросила ее баба Нюра, когда они сели за стол. «Какую новость?» «Ну, про Ивана Завьялова. Чуть свадьбу у Великжаниных не разогнал. Шофера подъехали. Ну, гулеванят, сидят. А Иван-то с поля на мотоцикле приехал и давай их чехвостить. Кричит, глаза вытаращил, а сам, говорят, аж трясется весь. Забрал ключи, на одной машине уехал. А свадьба так и расстроилась». Любава слушала и не могла представить себе кричащего, трясущегося Ивана. Не могла, потому что ни разу его таким не видела. А ей казалось, что она знает его хорошо, как саму себя. Баба Нюра вдруг положила ложку на стол, передником вытерла сморщенные, полинялые губы и негромко заговорила. «Ты, девка, послушай меня, старуху. Я тебе скажу, я тоже молодой была, боевяша, да и личка Бог не обидел. Ты послушай, послушай. А у нас парень тут один был, Ефим, хороший парень, спокойный, разумный. Так он, как по веревочке привязанный, за мной ходил, все предлагал. Давай, Нюра, поженимся. А я того, ветерок в голове. насмешки строила, да обещаниями кормила. А нравился мне Ефим, нравился. Такой смиренный парень был. Водила его за нос, сама не знаю зачем. Потом натешилась. Ну ладно, думаю, предложит. Больше отказываться не буду. А он мне больше и не предложил. Тут война. Вернулся он в 44-м по ранению. И побежала я к нему сама. Баба Нюра шумно вздохнула. Полежали мы с ним 3 ночки на сеновале, а тут меня, как назло, турнули на лесозаготовки. Вернулась, а его опять уж на фронт забрали. Остались мне на всю жизнь только 3 ночки. Если бы не дурила, до войны бы мы 2 года могли пожить. Глядишь, и деток бы нарожали. А так вот не довелось. Все последнего приглашения ждала. Баба Нюра снова вытерла передником губы, взяла ложку, да так и не притронулась к еде. Сидела задумавшись, смотрела в окно. Любова никогда не слышала, чтобы хозяйка рассказывала о себе. Она взволновалась и спросила, не удержалась. «Замуж-то выходили потом. Дети же у вас». «Так это, Любонька, уж по необходимости. Тут уж голова подсказывала, не сердце». «Баба Нюра, для меня ведь рассказали специально». «Ну а для кого ж? Сплю-то я по ночам плохо, ты уж извиняй. Слышала как-то разговоры ваши. Сколько времени? На работу-то не опоздаешь?» «Ой, бежать уже надо!» Любава на ходу поцеловала бабу Нюру в дряхлую щеку и выскочила на улицу. Прозрачно, светло, тополиные листья устилали переулок, и каждый шаг отзывался сухим шуршанием. Любава остановилась, подняла глаза и впервые за долгое время легко улыбнулась. Так улыбается человек после длинной дороги, когда замаячит впереди теплый живой огонек. И она просто буднично подумала. Сегодня надо выбрать время, съездить на поле, увидеть там Ивана и все ему сказать. А вечером, сразу после работы, пойти и собрать чемодан,